Глава 23. Прибытие. «Прекратить!» — скомандовала Ариэлла своим подчиненным, и те нехотя опустили оружие. Убедившись, что более никто не проявляет агрессии, я погасил некротическое пламя и перегнал энергию обратно в хранилище. После лесного сражения опять образовался избыток. Скорее всего, именно поэтому я и отреагировал столь резко. Но ничего, мне еще кошу восстанавливать, так что есть куда израсходовать излишки. «Прошу прощения», — произнесла приблизившаяся эльфийка. «Не думала, что среди черни может находиться аристократ». «Ариэлла де Флор», — представилась девушка. «С кем имею честь?» «Солт, ваше сиятельство», — слегка склонив голову, проговорил я, разглядев на пальце изысканный перстень с оранжевым самоцветом. «Хм, а ведь камушек не светится. Это значит, что эльфийка получила титул по праву крови, и до недавних пор она действительно не была магом. А не в столичную ли академию она путь держит? Если так, то вскоре наши титулы могут сравняться. Пусть и временно. Вряд ли дочь графа удовлетворит статус простого мессира. Наверняка она замахнется как минимум на титул графини». «Просто Солт?» — наморщив лобик, переспросила девушка. «Не вижу вашего перстня. Вы сняли его намеренно?» «У меня его еще нет, ваше сиятельство», — ответил я вежливо, хотя этот разговор меня уже начал напрягать. «Вы начали осваивать магию еще до приезда в Королевскую Академию?» — удивленно округлила глаза девушка. «Опрометчивый шаг. Это же была магия смерти, верно?» «Верно», — по-простому кивнул я, «потому как мне надоело все время добавлять ваше сиятельство». «Ты как разговариваешь с графиней, пес?» — прорычал эльф, который недавно свалился со своего скакуна. «Ну все. Теперь он точно нарвался на несколько часов безудержной икоты. Где там мое око целителя?» «Все в порядке, Грандуил», — положив руку на плечо своего телохранителя, проговорила эльфийка. «Через месяц мы с Солтом станем сокурсниками, а я лишусь титула графини. Так к чему нам соблюдать все эти условности? Обращайтесь ко мне, Ариэлла, Солт». «Как скажете, Ариэлла», — пожав плечами, ответил я. «Вы не против, если мы продолжим движение? А то очередь ушла далеко вперед, а ворота Гвинса вскоре закроются на ночь». «Нам незачем стоять в очереди, Солт. Аристократы имеют преимущество при въезде в любой город Астарты. А уж урожденные маги тем более», — неподдельно удивилась девушка. «Вы разве не знали этого?» Охранник Ариэллы презрительно фыркнул, тем самым показав свое отношение к деревенскому выскочке, которым тот явно меня считает. «Так я пока не аристократ Ариэлла», — напомнил эльфийке я. «Да и потом, не вижу ничего такого, чтобы немного постоять в очереди». «Мы теряем время, госпожа», — не остался в стороне глава охраны графини. «Негоже вам общаться со всяким отребьем. У нас плотный график». Не успел этот напыщенный эльф договорить, как округу огласил весьма громкий и характерный звук икоты. Если знать, на какие структуры оказать воздействие, то спровоцировать икоту весьма просто. Пусть теперь помучается. Заряд некротики я вложил весьма солидный. Даже эликсир жизни какое-то время не сможет залечить повреждения. Я сама способна разобраться, с кем мне стоит общаться, а с кем нет. «Грандуил», — уже не на шутку разозлившись, проговорила Ариэлла. «Попей уже воды, что ли?» — добавила она, понаблюдав какое-то время, как бравый вояка безуспешно пытается обуздать приступ икоты. С каждой минутой положение Грандуила ухудшалось. Дошло до того, что он не мог и рта раскрыть, чтобы сказать хоть слово, и Ариэлла отослала своего телохранителя назад, чтобы он не отвлекал ее посторонними звуками. Эльф смерил меня гневным взглядом, но подчинился. Догадался, что ли? Да вроде не должен был. Вряд ли кто-то может заподозрить, что такой юный маг, как я, может колдовать беззвучно. Хм, а сколько Ариэлле на самом деле лет? В земных фэнтезийных книгах эльфы бессмертны и не стареют. Вдруг и тут так же. Может быть, я сейчас говорю со столетней теткой, а не молодой девушкой. Хотя вряд ли. С возрастом приходит мудрость, а у Ариэллы этот показатель не столь впечатляющий. Нет, себя я тоже мудрецом назвать не могу, но характеристики говорят об обратном. Видимо, пропасть между земной и местной наукой на самом деле очень глубока. Такое ощущение, что система на этом слое намеренно тормозит прогресс и держит общество на стадии средневековья. Так что неудивительно, что на общем фоне мои знания сильно выделяются из массы. «Это ваших рук дело?» Заметив, что мое настроение улучшилось, спросила пристроившаяся рядом Ариэлла, кивком указав на своего разъяренного телохранителя. «Не понимаю, о чем вы?» Тут же открестился я. Как, по-вашему, я смог бы проделать такой фокус? Наверняка ведь на вашем телохранителе множество магических предметов экипировано, которые способны защитить от любой напасти. Ого. От любой, кроме целителя, который очень хорошо знает анатомию и физиологию человеческого организма. Эльф, конечно, не человек, но после экспресс-диагностики внутреннее строение оказалось весьма схожее. Да, эльфийский организм устроен более совершенно, за счет чего более долговечен, но физиологические принципы функционирования оказались одинаковыми. Ну а там дело техники. Всего-то и надо, что настроить заклинание должным образом, и оно подсветит нужные структуры. Достаточно знать основу, а разобраться с частными моментами не так уж и сложно. «Действительно», — тряхнув головой, проговорила Ариэлла. «Экипировка Грандуила позволит ему выжить даже в эпицентре огненного дождя. А это заклинание 7-й ступени. Недолго, но все же. Ладно, Солт, я думаю, мы с вами еще увидимся», — довольно мило улыбнулась эльфийка. «Мы действительно спешим. Отец нагрузил меня работой по пути в столицу, так что график чуть ли не по минутам расписан. До встречи в Академии». «И вам всего доброго, Ариэлла», — улыбнулся в ответ я. «Надо срочно обзавестись литературой по политическому устройству Астарты», — думал я, глядя в спину удаляющемуся отряду эльфов. «Потому как я совершенно не понимаю, как в этом королевстве все работает. Разобраться очень хочется, ведь понимание — это ключ к успеху». Пристроившись было в конец очереди, я увидел, как народ, ставший свидетелем нашей встречи с отрядом эльфов, расступается в стороны и пропускает нас с Тильдой вперед. Да, мой план прибыть в город по-тихому с треском провалился. Теперь каждая собака будет знать, что я маг. Ладно, может быть, с одной стороны, это не так уж и плохо. По крайней мере, теперь никто не будет сомневаться, что Тильда служит магу, и девчонку никто не посмеет тронуть. Понятное дело, что я собираюсь подстраховаться и прикупить ей в помощь сторожевых големов, которых запрограммирую выполнять определенные действия. Но все равно, слуг магов действительно не трогают. По крайней мере, обычные бандиты связываться с таким сильным противником, который в случае чего может потом вырезать поголовно всю банду вместе с родственниками, не рискнут. Тем более с магом смерти, у которого в арсенале имеется множество инструментов, при помощи которых можно выбить правду даже из самого стойкого человека, а при должном мастерстве и вовсе разговаривать с поднятым мертвецом, который уже не может солгать. Вот только и внимание моя персона теперь будет привлекать повышенное. А у меня в городе есть дело, которое надо провернуть максимально тихо. Благо, в моем распоряжении есть морок 10-го ранга. «Стоимость проезда по 20 медиков с конного», — отвлек меня от мысли голос стража Гвинса, когда мы подозрительно быстро доехали до врат. «Прошу принять запросы на проверку имени, регистрации и репутации с королевством Астарта». Не обнаружив на моем пальце идентификационного кольца, добавил стражник, без приставки «мессир» или «господин». Стоило ему проверить мою метку, как лицо непроизвольно скривилось от неприязни. «Минуточку, мне необходимо позвать сержанта», — выдавил из себя мужик и, кивнув коллегам, мол, не спускайте с них глаз, удалился. Вернулся он в компанию толстопузого усача, нагрудный доспех которого уже давно был ему узковат. Приглядевшись, действительно смог рассмотреть офицерскую гравировку. «Надеюсь, этот будет умнее своего коллеги, что разговаривал со мной на постоялом дворе». «Прошу прощения, не знаю, в курсе ли вы, но по поводу иноземных магов в королевстве Астарта действуют определенные законы. Я обязан задать вам несколько вопросов, а также зарегистрировать всех имеющихся при вас прислужников», — заискивающим тоном заговорил сержант. «Прошу проследовать за мной, чтобы нашей беседе никто не помешал, но и очередь задерживать не будем». «Ага, понятно все. Сейчас меня будут разводить на взятку». Спешившись, проследовал сержантом в караулку, где мои подозрения тут же переросли в уверенность. Причем этот скользкий тип ничего не говорил напрямую, ограничиваясь полунамеками. Но смысл сказанного будет понятен даже полному идиоту. В принципе, ничего не имею против немного смазать скрипучую бюрократическую машину добровольным пожертвованием на благо города, как выразился сержант. Тем более, что он человек бывалый и хорошо видит ту грань, пересекать которую в общении с магами, пусть и отшельниками, не следует. Сержант Фортрес не наглел и запросил вполне адекватную сумму за свои услуги. Да, именно услуги, потому как зарегистрировать тех же прислужников можно по-разному. Как особо опасное существо, которое подлежит обязательному изъятию при въезде в город, или же как питомца средней степени опасности, на амулет призыва которого Всего-навсего накладываются специальные следящие чары, а владелец должен их самостоятельно обновлять каждые 3 суток. Да, в этом плане все строго. И ведь не обманешь. Каждого мага-иностранца, а отшельники попадают под эту категорию, проверяют специальным артефактом, который способен почувствовать амулет призыва даже в сумке инвентаря. Ну а подданным Астарта и вовсе по закону надо регистрировать своих прислужников в отделении гильдии магии и периодически обновлять о них информацию. Так что владеть петом в этом мире не так уж и просто. Спустя 15 минут мы расстались с сержантом Фортресом, довольные друг другом. Мой кошелек похудел на 3 золотых, но зато все мои петы остались при мне. А сержант еще и бойца в сопровождении выдал, чтобы тот показал дорогу к дому мадам Гвиндолей, а также порекомендовал, кому обратиться по поводу покупки недвижимости, и вызвался лично обновить регистрационную метку, ведь за дополнительную плату оттуда можно вообще убрать информацию о моем отшельничестве, заменив ее на что-то нейтральное. Стоит такая услуга мне будет аж 15 золотых. Но для того, чтобы провернуть это дело, нужна официальная бумага о том, что я являюсь собственником недвижимого имущества в королевстве Астарта. В общем, я обзавелся весьма ценным знакомством. Такие люди, которые ради денег плюют на все, в том числе и на любые принципы, полезны. От них всегда знаешь, чего ожидать. Понятное дело, что поворачиваться к ним спиной нельзя ни в коем случае, потому как незамедлительно последует удар. Но пока золотые монеты кочуют из моего кармана в карман сержанта, проблем можно не ждать. Пока мы общались с сержантом, на улице уже стемнело, так что толком рассмотреть городок не получилось. По местным меркам Гвинс — глухая провинция, но даже несмотря на это, центральные улочки городка были освещены магическими фонарями. Ну а так, из того, что удалось увидеть, городок напоминал старинные европейские деревушки с их 2- или 3-этажными уютными каменными или деревянными домиками. К мадам Гвиндолее мы прибыли спустя 20 минут. Не такой уж и маленький оказался городок. Доходный дом выделялся на общем фоне своей монументальностью. Построен он был из темного камня и внешне немного напоминал дом семейки Адамс из старого фильма. По крайней мере, башня в центре здания и темный строительный материал вызывали у меня такую ассоциацию. Мадам Гвиндолея встретила нас у порога приветливой улыбкой. Предупредили ее, что ли, о нашем прибытии? Ну да ладно, не так уж это и важно. Стоило нам попрощаться с прикомандированным бойцом, который вежливо поклонился хозяйке доходного дома, и спешиться, как к нам подскочили 2 шустрых пареньков и предложили позаботиться о лошадках. Сняв с кобылы Тильды седельные сумки, вручил поводья пацану, а когда второй протянул руку, чтобы отвезти Мора в стойло, я ему подмигнул и отозвал пета в амулет, который призвал свою руку заклинанием. Глаза парня восторженно заблестели, но мадам Гвиндолея, видать, хорошо обучает своих сотрудников, так что парень быстро спохватился и отвесил уважительный поклон. «Приветствую вас в моей скромной обители, господин Солт», слегка склонив голову, проговорила женщина, когда мы с Тильдой подошли к двери. «Ну точно. Ее предупредили на мой счет. Он даже имя сообщили. Прошу следовать за мной. Ваши покои уже готовы. Слуги заканчивают таскать горячую воду. Ужин вам принесут через 30 минут, когда вы смоете дорожную пыль». «Она хороша», — был вынужден признать я. «Какой смысл тратить время на пустые разговоры, когда усталый путник жаждет лишь помыться и поесть?» Сразу за дверью обнаружилась просторная гостиная. Ну, что я могу сказать? Вкус у этой женщины есть. Мило и уютно. За стойкой регистрации дежурно улыбается симпатичная девушка в чистой униформе. А в сторонке виднеется представитель службы охраны. Но не поворачивается у меня язык назвать крепкого мужчину с цепким взглядом, который одет в средневековый аналог делового костюма, простым вышибалой. Но и род его занятий угадывается сразу. «Пока вы находитесь под моей крышей, господин Солт, можете обращаться к сотрудникам с любыми просьбами», — проговорила мадам Гвиндолея. «В приличных рамках, естественно», — добавила она. «Мой дом не является публичным, и услуги подобного рода мои сотрудники не оказывают. Надеюсь, проблем по этой части у нас с вами не будет». «А что, были прецеденты?» Вопросом на вопрос ответил я. «Всякое бывало». Не стала вдаваться в подробности мадам Гвиндолея и продолжила путь. Ну а я же решил просканировать хозяйку дома видением сути. Ну, что я могу сказать? Мадам Гвиндолея не так проста, как хочет казаться. Женщина умна. Показатели интеллекта и мудрости находятся на весьма высоком по местным меркам уровне. 20 и 23 единицы. но магическая панель заблокирована. Физические характеристики тоже на высоком уровне, которого никак нельзя ожидать от хозяйки доходного дома. Гвенделея явно держит себя в превосходной физической форме, которую скрывает пышное платье. Стоило взглянуть на список изученных воинских и ремесленных навыков, как все встало на свои места. Тайные операции, скрытое проникновение, акробатика, зельеварение с уклоном в яды, искусство обольщения, владение кинжалами и метательным оружием. В общем, сразу понятно, что прошлое мадам Гвенделея весьма темное. Наемная убийца, с которой надо держать ухо востро и не расслабляться ни на минуту. Придется форсировать свои планы и заняться покупкой собственного дома уже завтра, потому как находиться рядом с такой женщиной у меня желания нет. Наверняка еще и весь дом напичкан шпионским оборудованием. Навешу-ка я на Гвенделею своего жучка. Пусть будет. Мало ли чего интересного узнаю. Сильно сомневаюсь, что при всех ее талантах она сможет обнаружить заклинание 10-го ранга. «Ваши покои, господин», — отворив дверь, сделала приглашающий жест мадам Гвенделея. «Надеюсь, вам у меня понравится», — многообещающе улыбнулась она. «А мне почему-то стало не по себе. Ох, и не к добру все это. Ладно, поживем-увидим. Но не уходить же мне посреди ночи в самом деле. Как говорится, утро вечера мудренее».